Две Гончаровы. Что вы сейчас пишете? Наталью Гончарову. Ту или эту? Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители наши, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеймив? В честь мысленно оставляю пустое место. В память помним и так. Может быть, и, скорее всего, попросту, у нас где в роду имя Наталья, но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой, той. Наталья Гончарова та. Вкратце. Молодая девушка, красавица, та непременная красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер младшая, но старшая или младшая – красавица сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за... Остановка. За кого в 1831 году выходила Наталья Гончарова? Есть три Пушкина. Пушкин очами любящих, друзей женщин, стихолюбов, студенчества. Пушкин очами любопытствующих, всех тех последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих. Пушкин очами судящих. Государь, полиция, булгарин, иксы, игреки, посмертные отзывы. И, наконец, Пушкин очами будущего. Нас. За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого, и тем самым уже не за последнего. Ибо любящее и будущее одно — может быть, за второго? Пушкина сплетен, и, как ни жестоко сказать, вернее всего, за Пушкина очами суда, двора. За Пушкина, пусть со стихами, но без чинов. За Пушкина пуще, чем без чинов, вчерашнего друга декабристов. За Пушкина поднадзорного. Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно. Здесь все тихо. И одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но, слава Богу, умер христианином. И еще, в ответ на ниже следующие слова Паскевича: жаль Пушкина как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной. Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю. И про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее. Будущее что? Хороший человек в противовес дурному, бывшему? Или будущий большой писатель? Если первое, откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь, зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет хорошим в его толковании. Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся, клянется умирающий, держит, не держит, живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было мало? Где он видал больше? Да было ли больше в 36 лет? Но Бог иногда речет устами даже цензоров. Бывшее бы поведение, дарование, вот что хотел сказать, а сказал будущее. То есть назвал нас, безутешных, в таком пушкинском окружении. Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина приручал. Беседа с умнейшим человеком России. Ум тоже хищный зверь для государей, самый хищный зверь, особенно вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил – мундир камер-юнкера и, о, ирония! Вместо заграничной подорожной открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом. И Пушкин остался. Вместо деревни — двор, вместо жизни — смерть.